На наших билетах написано просто «Первый класс». Но поместили нас в апартаментах с табличкой «Каюта арматора». На самом деле это была вовсе не каюта, а номер с тремя спальнями и гостиной. Невероятно. Но тогда мне было не досуг озираться по сторонам. Сначала пристегнули наш багаж, потом нас самих к стационарным креслам в стенке гостиной. Этой стенке, судя по крошечной силе тяжести, явно полагалось быть полом, но сейчас она стояла почти вертикально. Когда уже взвыли предстартовые сирены, кто-то втащил Кларка и пристегнул его к третьему креслу. Вид у него был взъерошенный, но нахальный. «Салют, контрабандист!» — добродушно встретил его дядя Том. «Ну как? Нашли что-нибудь?» «Было бы чего искать. Я так и думал. Надеюсь, за тебя крепко подержались». «Не-а». Я не очень-то поверила Кларку. Мне приходилось слышать, что если прокторы настроены не вполне дружелюбно, они могут сделать полный личный досмотр весьма неприятным, хоть и удержатся в рамках закона. Убеждена, что Кларку пошло бы на пользу, если бы за него крепко подержались, но ему, похоже, обыск не доставил ни малейшего неудобства. «Кларк», — сказала я, — «ты вел себя как законченный идиот, и к тому же все это была ложь, глупая и бессмысленная». «Увянь», — сердито ответил он, — «если я везу что-нибудь незаконное, пусть поищут, им за это платят жалование». «Хотите заявить о чем-нибудь?» — передразнил он инспектора. «Дурь какая! Кто же станет заявлять, что волочит контрабанду?» «Все равно», — не отставала я, — «если бы па услышал тебя?» «Под Кейн». «Да, дядя Том. Оставь его. Скоро старт. Это очень интересно». «Но ведь...» «Да, дядя». Немного упало давление, потом дернуло так, что только ремни удержали нас в креслах. Потом раздался чудовищный рев. Это мы отрывались от Деймоса. Вскоре наступила полная невесомость, а за ней мягкая, но неодолимая тяга в одном направлении. Комната начала поворачиваться, медленно, почти незаметно. Легко закружилась голова. Мало-помалу, всего минут 20, наш вес увеличивался, пока не достиг нормального. И пол встал, наконец, почти горизонтально. Но не совсем. А вот что произошло. Первый рывок — это ракетные буксиры зацепили трезубец и вышвырнули его на свободную орбиту. Это не слишком трудно. Притяжение крошечных спутников типа Деймоса можно не брать в расчет. Нужно только стронуть с места весьма солидную массу корабля. А мягкую тяжесть, 1/10 стандартной земной, создавал маршевый двигатель самого корабля. Трезубец — корабль с постоянным ускорением. Он не мелочится с расчетами экономных траекторий, с неделями и месяцами свободного полета. Он движется быстро и быстро набирает скорость. Но пассажирам для полного комфорта мало 1/10 G. Они привыкли к большему. Как только корабль лег на курс, капитан включил вращение и наращивал его до тех пор, пока центробежная сила вкупе с ускорением не достигли в векторном сложении силы притяжения на поверхности Марса, или 37% земной нормали, для уровня кают первого класса. Однако полы не встанут строго горизонтально, пока вращение плюс ускорение не достигнут 1/10 G, или земной нормали. Может, я объясняю не совсем понятно. Во всяком случае, в школе я так толком и не разобралась в этом. Позже, когда я увидела машины, вращающие корабль, и приборы, вычисляющие величину центробежной силы, я все поняла. Вспомните, ведь трезубец и его братья треугольник, трилистник, триада и тройка представляют собой огромные цилиндры.